События начинали принимать интересный оборот, чему Тинштар был рад. Появление на планете источника энергии привлекло не только его внимание, но и внимание врага. Крейсер чужаков даже замедлил ход. Его командование явно пыталось понять, что происходит. Адмирал задумчиво хмыкнул. Он и сам на месте врага задумался бы. Слишком не похожа Элианская система ПКО, ни на что знакомая. Авианосец спешно начал сходить с орбиты. Запустил основные двигатели, но опоздал. Над точкой энергонапряженности возникла область ионизации атмосферы, настолько сильная, что на палубах Динрата II взревели сигналы тревоги. От планет, где случалось подобное, уставом предписывалось держаться как можно дальше. А затем из границы атмосферы под авианосцем вырвался столб неяркого белого свечения. Авианосец попытался уйти от него, да только куда там? В мгновение ока перестал существовать, словно его никогда и не было. Лишь облако мелких обломков разлетелось по сторонам. Четверо из шести рейдеров охранения тоже перестали существовать. Уцелевшие двое бросились под защиту своего крейсера. «Огонь!» — хрипло рявкнул Тинштар. Комендоры сработали как должно, и ракеты вместе с двумя десятками обманок вырвались из пусковых шахт. Адмирал уставился на экраны и впервые, наверное, за последние 30 лет помолился Творцу об удаче. Увы, тот не услышал его молитвы. Вражеский крейсер, конечно, пострадал от ядерных взрывов. Две из восьми ракет достигли цели, но не был уничтожен. Однако вести бой больше не мог и тяжело отвалил в сторону. Из множества проломов и трещин на его бортах вырывался воздух. Эсминцы тоже отошли, прикрывая отступление. Задача была частично выполнена, но только частично. Ядерных зарядов на Динрате втором не осталось. И что теперь? Использовать кварковые? Чистой воды самоубийство. А на орбиту вражеские корабли после столь впечатляющей демонстрации возможности Элианской системы ПКО не сунутся. Если не идиоты, они могут даже уйти сейчас, чтобы привести подмогу и обрушиться на защитников планеты с новыми силами. Хуже всего, что уцелевшие бомбардировщики не растерялись. Казалось, гибель корабля-матки не оказала на их пилотов никакого впечатления. Они, как ни в чем не бывало, продолжали опускаться в атмосферу планеты. Каждый своим курсом. Тинштар с тоской провожал их бессильным взглядом, постепенно осознавая, что оставшиеся внизу истребители не справятся. Хоть несколько бомбардировщиков успеют вывалить свой груз на поверхность. А какие бомбы они несут? Ядерные у них точно есть, сам видел. Но ядерные — это еще полбеды. Можно будет позже провести очистку поверхности. А вот кварковые — это конец несчастного мира. Еще несколько вопросов занимали адмирала. Каким образом неизвестные нашли пуповину? Как вообще проникли в нее? Способны ли прилететь в закрытую область пространства снова? Или случайно оказались здесь? Или система уже не закрыта? Необходимо это срочно выяснить. Тинштар приказал связаться с Рал Нортом и поинтересовался, так ли это. Но профессор не смог ответить, только развел руками. Чтобы выяснить, необходимо было провести разведку. Отправить челнок к пуповине, что в данный момент невозможно. Корабли противников зависли не слишком далеко друг от друга, продолжая вести вялый огонь, не дающий ни малейшего результата. Истребители обеих сторон вернулись на посадочные палубы. Чего ждать дальше, адмирал не знал. Ситуация пока не ясна. Он застыл перед тактическим экраном и нервно ломал пальцы, ища хоть какой-нибудь выход, позволяющий выжить. И не находил такового. Глядя на полыхающие белым сиянием кристаллы в центре управления Искина, Тенувель тихо недоумевал про себя. Зачем завоевателю понадобилось создавать их именно такими? Сияют настолько ярко, что глаза слезятся. Но это только сейчас. В предыдущий визит сюда было совсем иначе. На их гранях бегали бесчисленные разноцветные огоньки. Стена впереди превратилась в зеркало, показывающее летящий в небе над миром железный замок, который гордянский адмирал назвал авианосцем. Точнее, его останки. Нечто спрятанное на дне океана быстро и без всяких усилий уничтожило его, выбросив в небо столб призрачного света. Император ощущал невероятную энергетическую мощь этого нечто и ежился. А если бы чужаки ударили по их миру чем-то подобным? Слава единому, этого не произошло. Что ж, система ПКО свою задачу выполнила. Плохо, что из железного замка успели вылететь около 100 птиц, и большинство из них сейчас опускалось вниз. Около 20 погибли вместе с замком, но остальные-то нет. И что с ними теперь делать? Куда они ударят? Как узнать? «Внимание!» — заговорил Искин. «Зафиксирован взлет 63 истребителей с территории Карвена. Они идут на перехват бомбардировщиков». «А откуда они знают, где эти самые бомбардировщики перехватывать?» — насторожился эльф. «Видимо, узнали при помощи локаторов. Я тоже способен определить, где будет удобно перехватить врага». «Определи немедленно». Согласно приказу императора, эльдары рассредоточились по всем провинциям Элиана, Даркасадара и Нартагаля, готовясь отразить нападение. И если они будут знать, куда телепортироваться, то смогут сделать это. Или не смогут. Тенувель не знал, его порой озноб колотил, когда представлял себе, как с неба на беззащитные города рушится огненная смерть. Если бы еще ребята находились рядом, если бы ответственность лежала не на нем, но их не было, и они не отзывались, как ни пытался эльф докричаться, дозваться до кровных братьев. Он вообще не чувствовал их, как раньше. Это пугало больше всего. Неужели Лек, Санти, Анет и Храд погибли? От одной мысли о таком дрожь пробирала, и ноги подгибались. Почему? Ну почему они не отзываются? Хорошо, хоть Санти в свое время удосужился перед уходом из командного центра распорядиться, чтобы Искин подчинялся каждому императору, а не только всем пятерым вместе. Иначе эльф не смог бы запустить систему ПКО. И железный замок выпустил бы всех своих птиц. Тогда было бы еще веселее. «Точки перехвата бомбардировщиков определены», — сообщил Искин. «Однако эти точки требуют постоянной коррекции. Бомбардировщики могут изменить курс. Перехватывать их следует на высоте не менее 3 верст. Иначе успеет вывалить бомбы». «Значит, необходима постоянная связь с тобой», — закусил губу император. «И только мне, а всем эльдарам. Это возможно?» «Конечно. Сколько нужно коммуникаторов?» Эльдаров сейчас 47, значит 48. Нет, давай на всякий случай 60. Про запас. Как прикажете, Ваше Величество? Из пола выросла тумба, на которой лежали 60 крохотных коробочек, скорее даже тонких пластинок. Эльф взял одну, покрутил в пальцах, но так и не понял, как пользоваться этим самым коммуникатором. Ни кнопок, ни рычажков. «Все очень просто», — сказал Искин, когда Тинувель озвучил свое недоумение. «Коммуникатор прилипает к виску, если приложить его туда. Снять можно только по команде носителя. Управляется мысленно 5 командами. Искин, связь, конец связи, пауза, на помощь и отключение». Каждому коммуникатору присвоен уникальный номер от 1 до 60. Первый имеет больше функций и должен, естественно, находиться у командующего, то есть у вас, Ваше Величество. Ясно. С облегчением выдохнул эльф. Тогда я к эльдарам. Позвольте дать совет, Ваше Величество. Конечно. Истребителей у гордианцев маловато. Они, судя по траекториям, собираются перехватывать бомбардировщики, на которые нацелились на большой высоте, чтобы в случае успеха атаковать один. Пилоты, похоже, имеют боевой опыт, но в успехе я не уверен. Их слишком мало. Для уверенного уничтожения бомбардировщика нужны хотя бы 2 истребителя, а не 1. Поэтому советую придать ваших эльдаров гордианцам как ведомых. Срочно свяжитесь с адмиралом и предложите ему это. Он отдаст нужные приказы. Я в воздушном бою вообще ничего не понимаю. Понурился Тинувель. Спасибо за совет.